Глава 13. Безымянный остров, река Бузан, Красноярский район, Астраханская область. «После обвала мы с Кириллом бродили по лесу несколько дней», — рассказывал Олег, невидящим взглядом уставившись на весело пляшущий огонь костра. «Чертовщина какая-то. Сколько ни шли, или возвращались к пещере, или к лагерю, или так и бродили по лесу. Пробовали зарубки оставлять, но они ничего не дали, кроме понимания, что мы все же бродим по кругу. У Кирилла начали нервы сдавать. Вчера утром мы сильно поругались, он ушел вперед, а я остался сидеть на месте». Он кивнул на свою травмированную ногу. «Я думал, он вернется, остынет и вернется. Но он то ли не остыл, то ли уже не смог вернуться». «Он вышел», — пояснил Войтах. «Насколько я понимаю». «Не знаю, как, но вышел. Его обнаружили дрейфующим в лодке ниже по течению». Олег, понимающе кивнул. Он выглядел самым изможденным из всех, потому что для него прошло больше всего времени. Пляшущие язычки костра бросали на его лицо мистические тени, выделяя синяки под глазами, потрескавшиеся губы и чуть заострившиеся черты лица. Он грел замерзшие руки о горячую чашку и глотал чай, не дожидаясь, пока тот остынет. Нина и Данила молча слушали его историю, в их взглядах оставалось все меньше скепсиса. Его словам и объяснениям Вани они поверили гораздо быстрее, чем Саше и Войтуху. «Для нас после обвала прошло всего несколько часов, прежде чем мы встретили Олега», — подхватил Ваня. «Мы пытались выйти к реке, а встретили его. Он показал нам второй вход в пещеру». «Да, мы с Кириллом нашли его еще до обвала. Там он меня и застал». Олег снова кивнул на свою ногу. «Одним из камней задело». «И стоило нам спуститься через этот вход, как мы встретили вас», — закончила Лиля и развела руками. «Вот так просто. Значит, даже без нас вы бы уже вот-вот вышли». «Толк-то от этого», — проворчал Данила. Когда они выбрались из пещеры, уже снова светало, и теперь никто не мог точно сказать, какой начинался день. Первые лучи весеннего солнца раскрашивали голые деревья, под которыми то тут, то там еще виднелись остатки почерневшего снега, и внушали надежду рано или поздно выбраться. Правда, надежда эта гасла с каждым проведенным в лесу часом. С тех пор, как они все встретились и вышли из пещеры, прошло больше 4 часов. Все это время они пытались найти выход к реке, но ничего так и не получилось. В очередной раз, выйдя к лагерю, они решили остановиться и отдохнуть. У Вани было с собой немного еды. Они развели огонь и теперь с наслаждением грелись у него, глотая горячий чай и рассказывая друг другу, с кем что произошло. «И что без этого пацана, мы теперь не сможем выйти?» — спросила Нина, глядя то на Ваню, то на Войтаха. «Похоже на то», — немного помолчав, ответил Ваня. «Это все напоминает секретную дверь за шкафом. Нужно знать, какую книжку выдвинуть, чтобы дверь открылась. Мальчишка определенно знает. Не зря же он так легко привел нас сюда». «Но как-то же мы вышли в прошлый раз и без него». Он посмотрел на Войтаха, словно спрашивая его мнение. «Да, но в прошлый раз мы просто заблудились». Прежде чем тот успел открыть рот, вставила Лиля. «Пещеру мы не находили». «Меня интересует, как выбрался Кирилл». Войтах сосредоточенно смотрел в свою кружку с чаем. «Он был в пещере. Он блуждал по лесу с Олегом. Но потом он вышел». «Почему?» «А я тебе предлагал повозить его по островам», — напомнил Ваня. «Глядишь, и вспомнил бы. А так гадай теперь». «Может быть, его все-таки вывел Егор?» — неуверенно предположила Лиля. «С чего бы ему быть таким добрым?» Саша с сомнением посмотрела на нее. В лагере ребят была небольшая аптечка, в которой нашлась даже мазь от ушибов и растяжений, и она смогла соорудить и себе, и Олегу нормальные повязки. Это немного уменьшило боль в запястье, но хорошего настроения все равно не прибавило. «И откуда такая избирательность? Почему Кирилла вывел, а остальных бросил?» «Кирилл местный. Егор наверняка его знает. Может, пожалел». «Что-то я не заметила в нем склонности кого-то жалеть». «Боюсь, что этого мы не узнаем», — прервал их Войтах. «Если только Кириллу рано или поздно не вернется память». «А вдруг это плата за выход?» — мрачно предположила Саша. «В смысле?» Остальные непонимающе посмотрели на нее. «Либо ты остаешься здесь, либо выходишь с полной потерей памяти. К как вход в стерильную комнату. Сань, что с тобой там сделали в этой пещере, что ты выдаешь такие версии? Поинтересовалась Лиля. Я предпочту выйти стерильной, чем сдохнуть здесь с памятью, поежилась Нина. А я вот не знаю, задумчиво протянула Саша, опуская взгляд в свою чашку. Я не думаю, что память — плата за выход, возразил Войтых. И правильно делаете. Раздался за их спинами хорошо знакомый, по крайней мере, половине присутствующих голос. Появление Нева стало для всех сюрпризом, и сюрпризом приятным. Выглядел он гораздо здоровее, чем в их последнюю встречу. За его плечами виднелся внушительный рюкзак, а в руках он держал толстую палку, которая помогала при ходьбе по пересеченной местности. По всей видимости, Нев готовился к трудному пути, однако добрался до своих младших товарищей быстрее, чем рассчитывал. Он не казался сильно уставшим. «Что вы здесь делаете?» — спросила Лиля, когда взаимные приветствия смолкли. Нев с трудом снял тяжелый рюкзак и с привычной смущенной улыбкой посмотрел на остальных. «Пришел за вами. Вас нет уже третий день. Я понял, что вы тут заблудились». «Хоть не третий год», — тихо проворчала Саша, а затем добавила громче. «Как вы нас нашли? Вас мальчишка привел?» «Нет», — Нев покачал головой. «Хотя я пытался снова прибегнуть к его помощи, но он отказался». «Значит, дело не в мальчике», — уточнил Войтых. «Нет, вы были правы. Дело в нем. Он внук колдуна, и он унаследовал его способности, поэтому и может приходить и уходить отсюда». «Тогда как же?» — повторила Лиля Сашин вопрос, сосредоточенно нахмурившись. «Использовав ту же магию», — скромно признался Нев. «Отлично. А вы можете ее использовать, чтобы вывести нас отсюда?» — уточнил Ваня. «Я здесь, чтобы попробовать это сделать». Нев кивнул. «Хотя я и не уверен, что получится. Этот остров иногда работает как ловушка. Попасть в нее легче, чем выбраться. Не стоило вам рисковать». Без особой надежды в голосе заметила Лиля, за что удостоилась удивленного взгляда брата. «Не мог же я вас здесь бросить?» «Кстати...» — он расстегнул свой рюкзак. «Я не знал, как много времени прошло для вас и остальных...» Он выразительно посмотрел на Олега, Нину и Данилу, поэтому на всякий случай прихватил немного еды. «Нев, да вы просто наш спаситель!» Ваня неожиданно заключил его в объятия, а затем принялся помогать разбирать рюкзак. Нев не только не знал, сколько времени провели на острове остальные, но еще и не рассчитывал быстро выбраться. Его рюкзак был под завязку забит консервами и тем, что можно без проблем приготовить в походных условиях. Оставалось только удивляться, как немолодой и не очень крепкий человек умудрился тащить на себе такую тяжелую ношу. Пока в походном котелке варились ставшие уже привычными в их расследованиях макароны, Войтых успел рассказать Неву о том, что произошло с ними с тех пор, как они расстались. Когда он дошел до момента с прикованным к стене скелетом, Нев удивленно посмотрел на него. «Что?» — спросил Войтых, заметив этот взгляд. «Возможно, ничего, но...» Нев нахмурился. «Все это время я думал, что колдуна погубили его собственные опыты. Но вы говорите, что кто-то его убил?» «Мы думаем, что было так, да. Тогда все может быть немного сложнее. Я предполагал, что эксперименты со временем нарушили естественный ход вещей в отдельно взятом пространстве, на этом острове, поэтому и не видно больше пещеры. Возможно, она по каким-то причинам исчезнет в будущем». «Но теперь вы думаете иначе?» — уточнила Лиля. «Теперь я думаю, что ошибки не было», — уверенно заявил Нев. «Он создал эту ловушку нарочно, чтобы не дать убийце или убийцам покинуть остров», — догадался Войтых. «Похоронить их здесь же. Именно». «Все это прекрасно, но ни мы, ни ребята...» — Саша кивнула на совершенно ничего не понимающих Олега, Нину и Данилу. «Никого не убивали. Какого черта мы не можем выйти?» «Потому что пацан привел нас в эту ловушку и бросил здесь», — мрачно сказал Ваня. «И если наш Гарри Поттер...» Он посмотрел на Нева, но в его взгляде не было той насмешки, которая обычно присутствовала, когда Ваня давал какую-нибудь кличку Войтуху. не наколдует выход, сидеть нам тут до скончания времен. «Я не смогу его наколдовать», — неожиданно признался Неф. «Пока я думал, что дело в нестабильной природе места, я надеялся, что у меня есть шанс. Но здесь дело в мощном предсмертном колдовстве. А это совсем другое дело». «А вы не усложняете?» — с надеждой уточнил Ваня. «Подумайте сами. Если колдун был так силен, что создал пространственно-временное искажение, то почему он не мог освободиться с помощью своей магии? Мне кажется, это было бы полезней, чем превращать остров в ловушку». «Вы упоминали, что его руки были прикованы к стене?» Неф вопросительно посмотрел на Войтыха. «Да», — подтвердил тот. «Не заметили, цепи длинные были? Колдун мог соединить хотя бы кончики пальцев?» Неф сложил руки в уже знакомом остальным молитвенном жесте. Когда Войтых отрицательно покачал головой, он добавил. «Скорее всего, это не давало ему действовать в полную силу. Если на момент пленения он уже был в процессе какого-то ритуала со временем, то только этот ритуал он и мог продолжать. Начать что-то новое невозможно, не замкнув поток энергии». «Получается, тот, кто приковал его, знал об этом?» — удивилась Саша. «Иначе логичнее было бы просто связать колдуна». «Получается, знал», — кивнул Неф. «Только это не очень похоже на местных. Мне не показалось, чтобы кто-то из них был знаком с магией. Кто-то как будто специально приехал сюда, чтобы остановить эксперименты этого человека». Лиля вдруг поперхнулась и закашлялась. «Аккуратнее», — Ваня похлопал ее по спине. «Куда ты так торопишься?» Лиля только благодарно улыбнулась ему и искоса посмотрела на Нева. Она точно знала, кто именно был на этом острове. Надпись в первом гроте не оставляла сомнений. Войтых тоже вспомнил про надпись, поспешно вытащил из кармана смартфон, нашел там нужную фотографию и протянул Неву. «Вы можете перевести?» — спросил он. «Мне кажется, что это написал не колдун». Нев взял из его рук смартфон. «Это латынь», — наконец сказал он. «Здесь написано что-то вроде «защищая тайное от людей, защищаем людей от тайного». «Где это написано?» «В пещере, в самом первом гроте. Вы знаете, что это?» «Нет, понятия не имею». Неф отрицательно покачал головой, возвращая Войтуху смартфон. «Похоже на девиз или что-то в этом роде. Я никогда не встречал подобного выражения. Но вы правы. Эту надпись могли оставить люди, убившие колдуна. Можно сделать вывод, что они по какой-то причине не хотели, чтобы он продолжал свою деятельность. Чем бы он здесь ни занимался». «А чем он здесь занимался?» — поинтересовался Ваня. «Вы же читали его дневник». «К сожалению, я не все смог понять. Дневник сильно поврежден, местами совсем не читаем. Насколько я понял, это место стало для него чем-то вроде испытательного полигона. Всякое мастерство требует практики, в том числе и колдовство». «А почему именно здесь?» — заинтересовался Войтых. «Это место какое-то особенное?» «Нет, оно просто достаточно изолировано. Небольшой остров посреди реки, на котором никто не живет, еще и труднодоступные подземные пещеры здесь — идеальное место для опасных практик. Легче изолировать результаты от внешнего мира». «Прям секретная лаборатория», — пробормотала Лиля. «Именно», — согласился Неф. «Мы в одном из гротов наткнулись на каких-то странных существ», — вспомнил Войтых. «Сначала подумали, что это летучие мыши, но потом поняли, что они нематериальны. У них были только тени. Стоило выключить свет, как они исчезали. Думаете, это мог быть один из таких результатов?» «Вероятно», — осторожно ответил Неф. «Не встречал записи о подобном, но это мог быть и побочный эффект. Большинство сохранившихся записей касаются каких-то экспериментов со временем. Мне не удалось разобрать детали. Я думал, что он пытается его замедлять, но, как следует из ваших рассказов, для кого-то из вас оно действительно шло медленнее, а для кого-то быстрее. Антонина Петровна, женщина, которая родила от колдуна сына, тоже не знает, чем именно он занимался. Кстати, Неф вдруг посмотрел на Сашу. Я выяснил кое-что по поводу рисунка с вашего кулона в доме колдуна. Точнее, я, наверное, знаю, как он мог там появиться. Саша удивленно посмотрела на Нева, затем почему-то оглянулась на Войтаха, но тут же снова повернулась к Неву. И как же? Вы говорили, что вам его подарила бабушка. Прабабушка. Как ее звали? Александра. Саша нахмурилась. Меня назвали в ее честь, а что? Видите ли, Антонина Петровна утверждает, что она приезжала сюда в 61-м, пояснил Нев. Точнее, она считает, что сюда приезжали вы, но поскольку это невозможно, я думаю, что это была ваша прабабушка. Возможно, они когда-то познакомились с колдуном, и она приезжала к нему в гости. Она ничем подобным не увлекалась? Нет. Саша уверенно мотнула головой. Мне никогда ничего такого не рассказывали. Я много лет прожила в ее квартире. Думаю, что-нибудь нашла бы. Возможно, они просто были друзьями? «Возможно», — кивнул Неф, не став говорить ей о том, что Антонине Петровне они не показались друзьями. Но мало ли что могло казаться молодой девушке в приступе ревности. «Слушайте, ребята, а вот вы это серьезно сейчас все обсуждали?» — вдруг спросила молчавшая до сих пор Нина. Остальные удивленно повернулись к ней. «А я думала, только этот, с голосами укуренный», — тихо пробормотала она, понимая, что они говорили серьезно. Олег и Данила выразительно посмотрели на нее, а потом почти синхронно бросили неловкий взгляд на Войтаха. Лицо того неожиданно просветлело, хотя оба ожидали увидеть другую реакцию. «Точно, голос!» — обрадовался Войтах, посмотрев на Сашу. «Голос, который я слышал в пещере! Это был колдун!» «Голос в пещере?» — удивленно переспросила Лиля. Но ни Саша, ни Войтах даже не услышали ее. «Он хотел, чтобы мы...» «Пошли в тот грот, где ребята нашли скелет, прикованный к стене». Саша тоже посмотрела на Войтаха. «Он почему-то хотел, чтобы мы вернулись к нему». «А это не может быть очередной ловушкой?» — предположил Ваня. Он был так напряжен, что даже забыл отпустить колкость в адрес новой способности их персонального экстрасенса. «Нет», — Саша уверенно покачала головой. «Нужно вернуться туда. В пещеру». «Да зачем?» — ужаснулась Лиля. «Нам нужно забрать останки колдуна с собой», — пояснил Войтах. Безымянный остров. Если бы кто-то спросил у Саши, зачем она снова полезла в пещеру, она бы не знала, что ответить. Для нее само собой разумеющимся было то, что она идет с Войтахом, ведь они были там вместе, даже если она и не слышала никакого голоса. Нина и Данила сразу заявили, что пещерой сыты по горло и снова заходить в нее не хотят. Олег остался с ними, поскольку с его ногой исследовать пещеры было не очень удачной идеей. Ваня не мог пролезть в узкий проход, а Неф не чувствовал себя готовым к таким подвигам. Так и получилось, что в гроте со скелетом, прикованным цепями к стене, они оказались втроем: она, Войтах и Лиля. Грот был не таким большим, как тот, где они встретились с Ниной и Данилой несколькими часами ранее, но и не маленьким. Свет их фонарей с трудом доставал до противоположной стены, освещая темные, немного влажные камни, никогда не видевшие солнечного света. Ничего, кроме скелета, в этом гроте не было. Только оказавшись внутри, Саша подумала, что ей стоило остаться на поверхности. Никакой помощи со своей рукой она оказать не могла, да и вряд ли Войтуху требовалась помощь в том, чтобы сложить в рюкзак кости. Лиля первая оказалась у скелета. Присела на корточки, внимательно разглядывая его в свете своего фонаря. Войтах осматривал грот, то ли желая убедиться в его безопасности, то ли в очередной раз прислушиваясь к таинственному голосу. Саша же осталась стоять у лаза, почему-то не решаясь пройти дальше. Она чувствовала себя неуютно в этом гроте, но не могла объяснить, что именно ее пугало. «Нашла что-нибудь интересное?» — спросил Войтах у Лили, заметив, что она задержалась у останков. «Нет, ничего», — быстро отозвалась та, вставая и отходя в сторону. «Думаю, собрать кости будет несложно». Войтах занял ее место рядом со скелетом и первым делом внимательно осмотрел цепи, которыми колдуна приковали к стене. Это оказались качественные кандалы, специально доработанные для того, чтобы можно было вбить один конец в каменную стену. Они лишний раз подтверждали, что колдуна заточили в пещере не местные жители. От разглядывания кандалов его отвлек полный тревоги голос Саши. «Ребят, давайте побыстрее, надо уходить отсюда». Войтых с Лилей удивленно обернулись. Саша по-прежнему стояла у входа, как будто боялась пройти дальше, и только нервно светила фонарем в противоположную стену, не отрывая от нее взгляда. Лиля посветила туда, куда смотрела Саша, но не увидела ровным счетом ничего. «Саш, ты чего?» — спросила она, тоже начиная тревожиться. Вместо ответа Саша медленно провела лучом фонаря по стене ближе к Войтуху, но тот все равно не увидел ничего, кроме темных неровных камней. «Саша?» — спросил он. «Ты в порядке?» «Вы что, не видите?» Едва слышно отозвалась та, по-прежнему следя за чем-то фонарем на стене. Она говорила медленно и тихо, как будто боялась спугнуть кого-то или что-то. «Здесь ничего нет», — сказала Лиля, на всякий случай отступая ко входу. «Я тоже ничего не вижу». Войтых встал и добавил свет своего фонаря к Сашиному. «И даже ничего не слышу сейчас». «Здесь кто-то есть. Тень. Только не такая, как мы видели. Она огромная». Саша продолжала следить за тенью, не понимая, как Войтых и Лиля могут ее не видеть. Она заметила ее почти сразу, как оказалась в гроте, только сначала подумала, что это тень от какого-то выступа в стене. И лишь когда она шевельнулась, Саша поняла, что что-то не так. Тень на самом деле была большой, около 2 метра в высоту, и при определенной фантазии ее можно было принять за человека в черном балахоне. Но Саша не могла выделить ни рук, ни ног, ни лица. Тень выглядела одним бесформенным куском. И тем не менее Саша не сомневалась в том, что она живая. Ей почему-то казалось, что тень не видит ее, но слышит и чувствует. Воздух вокруг нее шевелился, словно она пыталась определить, где находится ее жертва, и выбирала момент для броска. Тень медленно приблизилась к ней по стене. Саша инстинктивно сделала шаг назад, но зацепилась за что-то и, пытаясь удержать равновесие, слишком сильно дернула рукой, державший фонарь. Скользнувшее вверх-вниз пятно света стало сигналом для тени. Она оторвалась от стены и бросилась на Сашу. Та закричала и попыталась отпрыгнуть в сторону, но снова зацепилась за камень под ногами и упала на пол, больно ударившись поврежденной рукой. Она резко развернулась, чтобы видеть нападавшего, но над ней уже никого не было. Войтых и Лиля синхронно бросились к ней. «Саш, да что с тобой?» — воскликнула Лиля, оглядываясь по сторонам. Войтых же помог ей сесть и крепко обнял за плечи, чтобы не дать ни снова упасть, ни куда-нибудь ринуться. «Здесь никого нет», — тихо, но уверенно сказал он ей. «Здесь только мы». Саша еще несколько раз оглянулась по сторонам, убеждаясь, что грот на самом деле пуст. Тень либо ушла, либо растворилась в воздухе. В том, что это не было галлюцинацией, Саша не сомневалась. «Тень была здесь», — она посмотрела на Войтыха. «Здесь что-то было, поверь мне». Войтых, нахмурившись, несколько секунд внимательно изучал ее лицо, после чего сосредоточенно кивнул. «Тогда не будем здесь задерживаться. Вообще не стоило идти сюда втроем. Возвращайтесь с Лилей обратно. Я пока закончу с колдуном». «Да, так будет лучше», — ответила за Сашу Лиля, помогая той подняться. «Давай, Сань, я сразу за тобой. Выйдем на поверхность, там будет лучше». Саша судорожно кивнула и, даже не оглядываясь, нырнула в узкий проход. Лиля посмотрела на скелет, затем на Войтыха. «Ты тоже не задерживайся», — попросила она, и когда тот кивнул, последовала за Сашей. Ваня и Нэ встретили их с другой стороны. Они нервно прохаживались из стороны в сторону, то и дело поглядывая на лаз, и когда оттуда показались девушки, помогли обеим выбраться. «Что-то вы быстро», — заметил Ваня. «Где пан атаман?» «Скелет собирает», — ответила Лиля с тревогой, глядя на Сашу. Та походила на человека, только что пережившего смертельный испуг. Лицо побледнело, руки мелко дрожали. Она то и дело оглядывалась по сторонам, ища глазами в темноте то, что может там скрываться. «Выведи ее на поверхность», — попросила она брата. Тот непонимающе посмотрел на нее, затем на Сашу, а потом молча кивнул, обнял Сашу одной рукой за плечи и подтолкнул в сторону выхода из пещеры. «Что произошло?» — спросил Нев, когда они скрылись из виду. «Чёрт его знает». Пожала плечами Лиля, зябко поёжившись и спрятав руки в карманы. «Саше показалось, что там кто-то был. Мы с Войтахом ничего не видели». Нев, понимающе кивнул. «Не стоило ей идти туда. Если я правильно понял, они с Войтахом немало времени провели в пещерах, прежде чем вы их нашли. Думаю, для неё это оказалось большим стрессом, даже если она сама этого не понимает». Лиля тяжело вздохнула, стараясь не смотреть на Нева. Ей было ужасно стыдно за то, что она на полном серьёзе собиралась бросить здесь и Сашу, и Войтаха. В тот момент она думала только о том, как спастись самой и вытащить из этого проклятого места брата. «Вы считаете, что теперь нам удастся выйти к реке?» — спросила она, чтобы как-то заполнить паузу. «Надеюсь». Нев пожал плечами. «В этом есть смысл. Колдун был заточён в пещере, оставлен умирать. Ни должного погребения, ни возможности проститься с близкими. Только холод, темнота, тишина, ужас и смертельная злоба. А ведь у него в селе была беременная подруга. Не знаю, любил ли он её или просто использовал её любовь к себе, но в любом случае, думаю, он хотел выбраться отсюда и обрести покой. По крайней мере, мне хочется так думать», — добавил он со смущённой улыбкой. «Иначе всех нас ждёт похожая судьба». «И вы пришли сюда, понимая, чем это вам грозит?» Лиля всё же посмотрела на него. «Вы гораздо смелее, чем может показаться». Неф окончательно смутился. От необходимости что-то ответить на это, его спас вывалившийся из лаза рюкзак и появившийся вслед за ним Войтах. «Я закончил, мы можем уходить», — сообщил он. «Тогда пойдёмте», — кивнула Лиля. «Если честно, мне тоже не терпится выйти отсюда. Не представляю, как вы провели здесь столько времени». Они выбрались из пещеры и присоединились к остальным. Саша выглядела уже спокойнее, хотя Войтаху и показалось, что она всё ещё напугана тем, что видела. Так или иначе, но все были готовы к ещё одной попытке выбраться с острова. И как ни странно, на этот раз им это действительно удалось. 11 марта 2013 года. 19:18. Улица 8 марта. С острова они вернулись ближе к вечеру, когда весеннее солнце уже повернулось к земле и, не в силах сопротивляться соблазну, медленно, но верно опускалось за крыши домов. На деревню спустились первые сумерки, ещё не погасившие до конца дневной свет, но уже придавшие ему прохладные оттенки. Данила, Олег и Нина, добравшись до цивилизации, первым делом позвонили домой. Единодушно было решено, что они тоже будут врать про амнезию. Не такую серьёзную, как у Кирилла, но, тем не менее, не смогут рассказать, где были весь год. Ведь так оно и было на самом деле. Нина так вообще до сих пор не верила, что на дворе 2013 год, даже когда ей предоставили доказательства. Ребята сразу поехали в город. Слишком давно они не были дома, чтобы задерживаться в Красном Яре даже на одну ночь. У Войтаха с друзьями было здесь как минимум ещё одно дело, и они могли позволить себе отдохнуть ночь после того, как закончат его. Без лишних обсуждений они снова отправились к Эльвире. На этот раз та даже не стала упираться и с удовольствием разрешила им переночевать у себя, выдав каждому чистые полотенца и пообещав сытный ужин. Пока остальные с удовольствием пользовались гостеприимством ведьмы, мрачный Войтах молча взял рюкзак с костями колдуна и куда-то ушёл. Ваня, увидев мясные запасы хозяйки, которые не уступали винным, тут же предложил пожарить шашлыки. Несмотря на раннюю весну, солнце светило в деревне весь день и успело немного прогреть воздух, а потому даже вечером на террасе могло быть вполне комфортно. При наличии тёплой одежды и горячих напитков, конечно. Никто не стал сильно возражать. Когда Саша спустилась вниз, приняв душ и высушив волосы, на террасе уже стоял большой стол и несколько стульев, приготовления шли полным ходом. Ваня жёг в мангале купленный в магазине уголь, вернувшийся Войтах молча нанизывал на шампуры мясо и сосиски, игнорируя его навязчивые наставления. Неф резал пластмассовые в это время года овощи, Лиля сидела на перилах и пила вино из высокого бокала. Несмотря на то, что задний двор и терраса были скрыты от деревни высокими кустами сирени, а на улице почти совсем стемнело, Эльвира была при полном параде. Поверх чёрного платья с полупышной юбкой она надела короткую шубку, разукрасила лицо, как полагается колдунье, и распустила длинные волосы. Она успевала одновременно строить глазки Войтуху и флиртовать с Ваней. Увидев Сашу, она протянула ей бокал вина. «Кстати, Войта, а ты куда ходил, пока все тут полоскались?» — поинтересовалась Эльвира, подходя к Войтуху, который все еще возился с мясом за большим столом. Войтух кинул на нее довольно мрачный взгляд из-под лобья. Настроение, которое только-только начало подниматься после всех событий на острове, снова оказалось на нуле. «Возвращал домой твоего мнимого предка», — пробормотал он, протягивая шампуры Ване, за которыми тот как раз подошел. «Ему пора уже обрести покой и последний приют». Ваня выхватил у него шампуры и торопливо спустился вниз к мангалу, чтобы не пропустить момент наилучшего жара. «А где у него дом?» — громко поинтересовался он. «Вы отдали его останки Антонине Петровне?» Неф оказался более догадливым. «Думаю, она лучше всего о них позаботится». Войтух неловко пожал плечами. «Всё-таки когда-то она его любила. Не думаю, что жив кто-то еще, кому есть дело до его праха». «Вы правильно поступили», — кивнул Неф. «Дом там, где тебя кто-то любит и ждет. И мне кажется, что для нее это тоже очень важно. Ведь она наверняка еще долго его ждала. Не могла не ждать. Может быть, и он стремился вернуться к ней все это время, чтобы завершить эту историю». «А вы романтик, Неф», — протянула Лиля, которая во время этой небольшой, но проникновенной речи подошла ближе к столу. Тот улыбнулся, смутившись. «А мне вот все-таки интересно, кто же его убил?» Ваня тоже вернулся к столу, чтобы сделать глоток вина и стащить четвертинку помидора, пока мясо подрумянивалось с одного бока. «Боюсь, что мы едва ли теперь это узнаем», — как можно равнодушнее заметила Лиля, стараясь при этом ни на кого не смотреть, поскольку она знала почти наверняка, кто это сделал. «Почему же?» — возразила Саша. «Если мы заявим в полицию, скажем, что в пещере остался еще один скелет, возможно, они смогут опознать его?» Ваня хмыкнул и принялся быстро жевать, поскольку в этот момент как раз закинул в рот кусочек помидора. «Я так и вижу, как полиция расследует это дело. Заявить, конечно, можно, но я вангую, что они спишут это на несчастный случай. Кто-то просто заблудился в пещерах. А само место преступления мы знатно попортили. И это если погребение колдуна разрушит аномальную зону и сделает пещеру общедоступной. А если нет?» «Думаю, теперь это место перестанет быть аномальным», — протянул Войтых, который сегодня неожиданно для самого себя снова пил вино. Он редко делал это так часто. Но пить минералку в марте вечером на улице было невозможно. «Но я тоже сомневаюсь, что кто-то станет проводить сейчас расследование. Да и так ли это важно?» «Просто интересно», — пожал плечами Ваня. «Надпись на латыни, кандалы эти. И эти люди явно знали, как извести именно этого колдуна, не дать ему соединить руки». «Все это наталкивает на мысли о каком-нибудь сообществе энтузиастов», — предположил Войтых. «Что-то вроде современного варианта инквизиции. Фраза, которую оставили у входа в пещеру, говорит о том, что они считали колдуна угрозой и убили его, чтобы защитить людей от магии, которой он владел». «Войтых, это просто смешно», — нервно фыркнула Лиля. «Инквизиция? В СССР?» «Ну, на почерк КГБ это не похоже». Войтых развел руками. «Это моя единственная версия». «Похоже на правду, но надеюсь, что ты ошибаешься», — заметил Ваня, потянувшись за маринованным огурцом. «Иначе нашему Неву кранты». Нев, который в этот момент осторожно пригубил вино, как будто в бокале был яд, а не алкоголь, замер, испуганно посмотрев на Ваню, а потом перевел взгляд на Войтыха. «Я тоже надеюсь, что вы ошибаетесь», — пробормотал он и затем скромно добавил. «Хоть мне очень далеко до возможности этого колдуна». «В любом случае, это было 100 лет назад», — отмахнулась Саша. «Мне интересно, как со всем этим связана моя прабабушка? Зачем она сюда приезжала? И кем ей приходился колдун?» «А ты поинтересуйся у родителей», — предложил Ваня. «Может, они что-то знают? Колдун-то нам уже едва ли расскажет. Он разве что дворжику нашепчет». Войтых только выразительно покосился на него. «Ага. Так и представила, как прихожу к родителям и спрашиваю. «Мам, пап, а у моей прабабушки были знакомые колдуны?» — хмыкнула Саша. Ваня только усмехнулся, представив глаза нормальных родителей, когда такие вопросы задает им взрослая дочь. И пошел обратно к мангалу, чтобы перевернуть шампуры, на ходу задавая еще один вопрос. «А что с пацаном-то делать будем?» «А что ты хочешь, чтобы мы с ним сделали?» Лиля с каждой минутой разговора чувствовала себя все менее и менее уютно, поэтому пила вино все быстрее, хотя это было опасно. Следовало держать голову трезвой, чтобы нечаянно не ляпнуть что-нибудь не то. Радовало только одно. Эльвира ловко подливала вино гостям, и даже если она оговорится, велика вероятность, что никто этого не заметит. «Не знаю», — пожал плечами Ваня. «Насколько я понимаю, он тоже магией владеет. Не опасно его так оставлять?» «А что мы можем?» — поддержал Войтых Лилю. «Надеюсь, ты не предлагаешь его в пещере к стене приковать». Ему тоже не очень нравилось, что такой силой владеет подросток, у которого даже родителей нет и которого никто не контролирует. Но он точно знал, что не будет с этим ничего делать. В этот момент он даже обрадовался тому, что его наниматели не заинтересовались расследованием, а потому ему не нужно о нем отчитываться. Интуиция подсказывала, что ЗАО «Прогрессивные технологии» придумала бы, что делать с мальчиком, после чего он пропал бы, как и некромант в Санкт-Петербурге. «Ничего такого я не предлагал», — отмахнулся Ваня. «Но, может быть, хоть понаблюдать за ним как-то». «Это каким же образом?» — поинтересовалась Саша. «Предлагаешь кому-нибудь из нас переехать сюда?» Эльвира, до этого молча слушавшая их обсуждение, не забывая при этом подливать каждому вина, тут же оживилась. «А что? Прекрасная идея. Кому из вас не нужно каждый день ходить на работу?» Она перевела взгляд с Вани на Войтыха. Саша тихо прыснула, увидев выражение лиц обоих, и тут же отвернулась. «А с другой стороны, мало ли у кого какая сила?» Тут же сдал назад Ваня. «Вот Неф у нас тоже колдует, а дворжик видит всякое. Что ж теперь?» «Неф, налейте мне еще вина!» Немного нервно попросила Лиля, осушивая уже второй бокал. «Что-то ты разогналась», — заметил Ваня недовольно. «Еще даже мясо не готово». Лиля против обыкновения проигнорировала его замечание, снова отошла вместе с бокалом подальше. Ей о мальчике предстояло сообщить куратору. И раньше она сделала бы это, не задумываясь. Однако после всего, что она увидела в пещере, ее терзали сомнения. Неф подхватил бутылку и отправился вслед за ней. Да так с ней и остался. Они о чем-то тихо переговаривались, специально понизив голос, чтобы Ваня не подслушивал. Тот насупился и вернулся к мясу, но скучать ему не дала Эльвира. «Сразу видно, когда за шашлыки берется мужчина», — промурлыкала она, подходя к нему ближе. «У меня обычно либо все сырое, либо угольки». Войтых и Саша остались у стола вдвоем. «Всё в порядке?» — тихо спросила она, когда Ваня принялся что-то рассказывать Эльвире, уже не обращая внимания ни на кого другого. «Ты выглядишь уставшим и... расстроенным?» «Да как-то...» Войтых сделал непонятный жест рукой. «Вроде мы нашли ребят, то есть то, ради чего приехали, сделали, но многое осталось непонятным. И сама эта история с колдуном довольно печальна. Ты не находишь?» Саша кивнула и довольно долго молчала, прежде чем ответить. «Да. Да, наверное. Знаешь...» Она неловко улыбнулась. «Я больше всего на свете боюсь одиночества. Ненавижу его, потому что боюсь. И я даже представить не могу, насколько страшно умирать в полном одиночестве, прикованным цепями к стене и не иметь возможности выбраться даже после смерти, несмотря на всю силу, которой обладал», — пробормотал Войтых, делая еще один глоток вина, чтобы не замерзать. Потом он снова посмотрел на Сашу. «Что именно так напугало тебя в том гроте, где мы нашли его останки?» «Мне показалось, что я видела там что-то». Она пожала плечами, поскольку уже сама не была так уверена, что ей не привиделось. К тому моменту она сильно устала, пережила стресс, несколько часов находилась в полной темноте, допуская мысль, что выбраться из пещеры им не удастся. Теперь, придя в себя, согревшись и расслабившись, она уже всерьез думала о том, что ей просто показалось. Как тень или что-то такое. Наверное, просто тоже устала и накрутила себя. Но раз уж у нас зашел разговор о страхах, я помню, что мы собирались что-то сделать с твоими, когда выберемся». Она снова улыбнулась, вопросительно посмотрев на него. Войтах слабо улыбнулся в ответ и покачал головой. «Да, все в порядке, не бери в голову, просто стресс. Мне, конечно, стыдно, что я не смог быстро взять себя в руки, но это повод проанализировать ситуацию и сделать выводы. Я справлюсь с этим». Саша покачала головой, в глубине души уверенная в том, что он не справится. Если бы действительно мог, уже давно бы это сделал. Беда сильных людей в том, что они чересчур самоуверены. Саша точно знала, что некоторые вещи нужно доверять специалистам. Внутренний голос тут же напомнил ей о всех тех случаях, когда она просыпалась среди ночи в холодном поту с ощущением чужого взгляда на себе. Но к тем самым специалистам так и не пошла. Но она отмахнулась от него. Это разные вещи. «Если хочешь...» Осторожно начала она, тщательно подбирая слова, чтобы нечаянно не обидеть его. «Я могу поискать среди своих знакомых нужного человека. Он может помочь справиться быстрее и эффективнее». «Нужного человека?» С некоторым вызовом уточнил Войтах. «Психиатра?» «Вот я так и знала, что ты все неправильно поймешь», вздохнула Саша. «Вовсе не психиатра, а психотерапевта. Надеюсь, ты понимаешь разницу? Я не предлагаю тебе ни с кем обсуждать видение и все такое. Но иногда людям, пережившим сильный стресс, нужна помощь, чтобы справиться с ним. Я бы предложила тебе себя, но у меня не хватит нужных знаний. Я могу сделать только хуже». «И чем таким мне поможет психотерапевт? Он заставит меня забыть о том, что произошло в космосе?» Насмешливый тон Войтаха служил своего рода защитой, хотя он и понимал, что Сашу может это задеть. «Он может помочь это пережить», — с нажимом сказала она, но тут же вскинула руки. «Но заставлять тебя я не собираюсь. Просто предложила помощь, потому что искренне переживаю за тебя». «Я это ценю». Войтах улыбнулся через силу. «Но я справлюсь. Если не получится, то обращусь к тебе. Идет?» Саша кивнула, прекрасно понимая, что этого не случится никогда. Скорее небо упадет на землю, чем Войтах Дворжик признается, что ему нужна помощь психотерапевта, даже если его функции будет выполнять она. Идет. А что ей еще оставалось? 15 марта 2013 года, 10:44. Улица Тверская, город Москва. А потом мы вышли к реке и уже по берегу дошли до лодки. Когда вернулись в Красный Яр, Войтах решил, что лучше всего об останках колдуна позаботится Антонина Петровна. Кажется, он даже пообещал дать ей денег на их приличное погребение. Интересно, это тоже оплачивают его работодатели? Лишь на последней фразе в монотонном повествовании Лили прорезалась какая-то эмоция. До этого она отстраненно перечисляла факты, стоя у окна в маленьком кабинете куратора и глядя сквозь мутные стекла на падающий за окном снег. В Москве весна еще и не думала начинаться. О дружеских посиделках за вином и шашлыками она предпочла умолчать, понимая, что после описания подобного куратор будет ждать от нее доклада о каком-то прорыве в личных отношениях с Дворжиком, но она не могла о таком сообщить. «Сомневаюсь», — отозвался куратор у нее за спиной. «Благотворительность не входит в круг их интересов. Это, скорее всего, его личная инициатива». «Скорее всего», — эхом отозвалась Лиля. «Что вы планируете делать с мальчиком?» «Наблюдать», — быстро ответил куратор. «Слишком быстро». «Думаю, пошлем агента, чтобы поселился там и был поближе. Насколько я понимаю, мальчик обладает врожденной силой. Тайное знание он не получал». «А если эта сила окажется большой?» — замиранием сердца уточнила Лиля. «Старшие решат», — отстраненно ответил куратор. «Это не твоя забота. Лучше скажи, как твои успехи с Дворжиком?» Глупо было надеяться, что вопрос не прозвучит. «Никак». Лиля равнодушно пожала плечами, все еще не оборачиваясь, но спиной чувствуя, как куратор недовольно нахмурился. «Мне кажется, в этом вообще нет никакого смысла. Пора сменить тактику». «Почему?» «Потому что нынешнее бесполезно. Что бы я ни делала, он остается отстраненным. Он очень осторожный. И даже если мне удастся его соблазнить, это никак не приблизит нас к его нанимателям. Он не теряет голову от женщин. Не тот тип». «Тогда какие у тебя предложения?» «Пока не знаю». Лиля сокрушенно покачала головой. «Надо искать другие слабые места. Вот Ваня, например, недавно просто заявился к нему домой и предложил расследование. Я могла бы найти повод сделать то же самое и поставить в его квартире пару жучков. «Если он их обнаружит, то будет знать, на кого думать», — возразил куратор. «А если он еще и сообщит своим нанимателям, то это будет опасно для нас. Они поймут, что мы на него вышли. После этого они, скорее всего, решат почистить концы». «Думаешь, они его убьют?» Она, наконец, обернулась к куратору. «Они всегда так делают, как только мы подбираемся достаточно близко. Судьба дворжика меня мало волнует, но если он успеет сказать им про тебя, ты окажешься под ударом, а мне бы этого не хотелось». На его лице появилась улыбка. Первый раз за их сегодняшний разговор. Однако Лиля на его улыбку не ответила. Она смотрела на куратора с демонстративной холодной отчужденностью. Ей снова пришло в голову, что он чем-то отдаленно похож на Нева. Они были примерно одного возраста и телосложения, даже цвет волос и глаз совпадал. Только куратор всегда выглядел уверенным в себе. В его тоне часто слышались командные нотки, а взгляд бывал очень жестким. И хотя Лиля знала его с детства, последние несколько лет она узнавала его заново и совсем с другой стороны. «Если ты так заботишься о моей безопасности, то почему не предупредил о пещере?» Улыбка исчезла с лица куратора. Он сосредоточенно нахмурился. «Я не знал об этом». Он смотрел ей в глаза, пытаясь продемонстрировать искренность. «Неужели?» В голосе Лили послышалась ирония. «Это место было помечено. Кем-то из наших. Как ты мог об этом не знать?» «Ты же сама предположила, что наши агенты не смогли оттуда выбраться». «И никто из старших не заметил того, что они не вернулись?» Не осталось сведений об операции, которую они там проводили? Как ни странно, но нет. Куратор по-прежнему не отводил от нее взгляд. После твоего телефонного звонка я лично проверил архивы. Запись о местном колдуне там есть, но никаких указаний на его счет не делалось. Старшие считали его безобидным. «Безобидным?» — переспросила Лиля, едва сдерживая ярость. Она достала из кармана перстень, который приберегла специально для этого момента. «У него был перстень ангелов!» Она положила его куратору на стол. «С каких пор это считается безобидным?» Куратор удивленно посмотрел на перстень, потом осторожно взял его в руки. «Откуда он у тебя?» «Сняла со скелета», — отмахнулась Лиля. «Хочу заметить, что если бы я не успела подойти к нему первой, перстень мог достаться Войтеху и его хозяевам». «И вместе со всплывшей вновь книгой темных ангелов это выглядит тревожно». Куратор встал и убрал перстень в массивный сейф, стоявший у стены. «Тогда тем более важно не идти напролом. Даже при том твоем положении, которое есть сейчас, мы можем хотя бы немного контролировать ситуацию. Я не хочу потерять эту возможность». Он вернулся за стол, но не стал садиться. Вместо этого он снова посмотрел Лили в глаза. «Поверь. Если бы я знал о том, что там может быть опасно, я бы предупредил тебя и послал бы прикрытие». «Вряд ли мне или остальным это помогло бы», — глухо отозвалась Лиля. К счастью, Неф и Войтух поняли, что нужно делать. «Кстати, насчёт Нуриддинова». Куратор все же опустился в кресло и сцепил перед собой руки в замок. «Он меня беспокоит. Слишком много он знает о магии темных ангелов. Присмотрись и к нему тоже». «Надеюсь, его мне не нужно соблазнять», — фыркнула Лиля. «Оставим это на крайний случай». Куратор снова улыбнулся. Губы Лили даже не дрогнули. «Я могу идти?» «Иди». Она шагнула к выходу, но едва ее рука коснулась ручки двери, куратор окликнул ее. «Лиля, что мы делаем, когда защищаем тайное от людей?» «Мы защищаем людей от тайного». Фраза выскочила из нее на автомате. Она даже не успела подумать об этом. Древний лозунг прочно сидел у нее в голове. «Никогда не забывай об этом».